Глава 7. «Дурак ты, Сидор Волков, но кто тебя за язык-то тянул?» Арсений рвет и мечет, ходя по своему маленькому кабинету от стены до стены, как тигр в клетке. «Вот что я теперь своему начальству говорить должен?» В этот кабинет я пришел рано утром на следующий день после приема у императора по настоятельной просьбе Фомина. Тот аж в 5 утра меня поднял, прислав служебный экипаж, извращенец чертов. «А я почем знаю?» — удивленно пожал я плечами. «Это твои проблемы, Сеня, не мои». «Мои проблемы? Мои?» Арсений аж подпрыгнул на месте от возмущения. «Да ты хоть знаешь, что из-за тебя мое начальство пошло на беспрецедентный шаг, уже зачислив тебя в штат 2-го отделения генерального штаба без военной подготовки, без отбора, без испытательного срока, пока как вольно наемного сотрудника, но на имя императора уже ушло представление о присвоении тебе звания подпоручика за подписью самого Пиляева. Ты знаешь, какие люди тебе рекомендацию дали? Сам Куропаткин. Еще раз повторяю, это твои половые проблемы». Я тоже встал и зло уставился на Арсения. «Подпоручик, а че не полковник сразу? Я что, от счастья в штаны ссаться должен? Я тебе своего согласия не давал вообще-то, и пофиг мне, кто там меня рекомендовал. Я даже не знаю, кто такие эти твои Пеляев и Куропаткин. Я был вам нужен, вот вы и суетились, засунув мое мнение и желание в свою задницу, а теперь ты меня виноватым делаешь? Да с хера ли?» «Федор Федорович Пеляев – это генерал-квартирмейстер генерального штаба, а полковник Куропаткин, к твоему сведению, начальник 2-го отделения», взвизгнул Фомин, напрочь проигнорировав мое упоминание о том, что моего согласия никто не спрашивал. «Сволочь ты неблагодарная! Я тут за тебя перед всеми глотку рву, унижаюсь, прошу, а он на Южный полюс собрался. Северного тебе мало. А кто мне говорил, что жопу морозить больше никогда не будет, что с него хватит, не ты? Мало ли что император сказал, у тебя все равно выбор был. Не мог отказаться, что ли? Прошел бы подготовку как человек и уехал бы в Англию лекции читать или Аляску в Америке изучать. Рос бы в звании, должности, карьеру делал. Так нет, тебе больше всех надо. Теперь мне что делать? Ты хоть представляешь, скольких ты людей подвел? Сколько из-за тебя планов придется менять? Из-за тебя меня выдернули из зданий, а я ведь мог, между прочим, уже через год датское военное отделение возглавить. Арсений, ты как будто сам с собой разговариваешь. Со стороны себя послушай. Вздохнул я, стараясь успокоиться. Это все равно, что обвинять зайца в том, что он не знал о твоих планах сварить из него суп и в петлю соваться не стал. Да пошел ты! Арсений рухнул в кожаное кресло и обхватил голову руками. «Еще друг называется!» «Я?» «Сказать, что я офигел, значит ничего не сказать. Я-то пойду. А вот ты, дружище, не охренел ли случайно? Ты, похоже, всем сказал, что я согласился на службу в разведке. Ты всех убедил, что я стану ценным сотрудником, так как, имея большую известность, смогу общаться с сильными мира сего и выведывать у них информацию. Без подозрений смогу организовывать экспедиции, где вам надо, и картографировать местность, измерять мосты и броды, еще черт знает, что для вас делать. Ты даже мне место работы уже подыскал». Учел, собака, что я английский язык хорошо знаю и определил меня в Англию или в Америку. Да какой ты мне нафиг друг? Таких друзей за херы в музей? Пошел в задницу и ты, и ваша гребаная разведка. Да как ты не поймешь? Арсений поднял на меня мутные глаза. «Пусть это был и мой план, пусть я виноват, но обратного хода нет! Завертелось уже все, не остановить! Император высочайший указ подпишет, в этом сомнений нет, нравишься ты ему! И отозвать без объяснения причин представления мы уже не можем! Как это выглядеть будет? Как в глазах императора Пеляев выглядеть будет?» «Генерал на это не пойдет. Он меня сосвету живет, но заднюю не даст. Ты уже на нас работаешь. Ты сотрудник разведки, считай, уже даже офицер на нелегальном положении. А использовать тебя теперь нельзя так, как нам нужно. Ты сейчас со своей экспедицией выпадаешь из обоймы минимум на пару лет, а то и больше, и вообще неизвестно, вернешься ли живым». «Мне конец!» «И чё, пожалеть тебя, идиота?» Я уселся напротив Арсения. «А ты меня жалел?» Арсений ничего не ответил. Он молча сидел и смотрел в зеленое сукно своего стола. Таким я его никогда не видел. Очевидно, этот самый мифический Пеляев действительно его сосвету сжить может. Уж у генерала, пусть и квартирмейстера, чего бы это ни значило возможности осложнить жизнь простому капитану, должно быть море. И, похоже, я теперь тоже у него в подчинении, даже против моей воли. Козел все же этот Арсений. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Я же думал менять историю, хотел иметь возможность предупредить свою родину о грядущих катастрофах и потрясениях. Так почему бы не воспользоваться подвернувшимся шансом? Из уст разведчика любая информация будет восприниматься куда как серьезнее, чем из анонимных сообщений. Да и друга, каким бы говеным он ни был, бросать в беде негоже. Арсений в ледяной пустыне Арктики готов был за меня в огонь и в воду. Из тюрьмы меня вытащил, не бросил. «Встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!» — рявкнул я во весь голос. «Чего раскис? Были планы, которые рухнули, значит, нужно строить другие. Не получается в Англию меня отправить, но так по пути в Антарктиду есть куча британских колоний, да и других стран хватает. Австралия, Аргентина, Чили, Оранжевая Республика, Трансвааль, Новая Зеландия и так далее. Через какие-то из них нам придется идти к Южному полюсу, останавливаться там, пополнять запасы, встречаться с чиновниками. Если знать, какие из них наиболее интересны твоему ведомству, можно проложить маршрут по их территориальным водам и портам. В моей команде полно морских офицеров, и как минимум представление о военном флоте этих стран, портовой инфраструктуре, торговле и рыболовстве мы составить сможем. Соберись, безвыходных ситуаций не бывает. «Зачем нам Австралия? Мы с ней не граничим!» — покачал головой Арсений. «Вот если бы Австрия...» «В смысле зачем?» – удивился я. «Это колония, основная база Британии на Тихом и Индийских океанах, источник сырья, уголь, золото, шерсть, продовольствие, люди. Австралия всегда принимала участие в обороне Британской империи, вкладывалась в строительство флота и снабжение сухопутных сил. И если вы до сих пор на нее внимания не обратили, то вы полные идиоты. А буры в Африке? Они сидят на алмазах и золоте. Британцы рано или поздно начнут с ними войну. Да там, в южном полушарии, поле непаханное. И ты, между прочим, можешь возглавить это направление, если сумеешь все правильно преподнести своему начальству. В случае неудач нужно не теряться и впадать в панику, а искать новые возможности». «Думаешь?» По мере того, как я говорил, лицо Арсения принимало задумчивое выражение. От былой растерянности и паники не осталось и следа. «А знаешь, может быть, ты и прав, Сидор. У нас же там даже военных отделений нет и военных атташе при посольствах». «Конечно же, я прав. Ты еще сомневаешься». Я встал, взял с вешалки свое пальто и шляпу, после чего уже возле двери повернулся к Арсению. «Так что давай, не кисни, работай. Мне тоже теперь работенки подвалило. Император, конечно, обещал всяческое содействие, но как оно на самом деле будет, один бог знает. Придется потрудиться. Кстати, я тебя включу в состав экспедиции. В принципе, я и так озвучил на приеме у царя, что желаю видеть у себя в команде свою старую, опытную, проверенную гвардию. Если люди будут, остальное вопрос времени и денег. Корабли надо найти, снаряжение, провизию. Эх, все сначала. Не уходи!» – остановил меня Фомин. «Пожалуйста, помоги!» «Черт с тобой!» Я вернул вещи на вешалку. «Но с тебя ужин и коньяк!» Из здания главного штаба на Дворцовой площади, в западном крыле которого размещалось второе разведывательное отделение, я вышел только поздним вечером. Все это время мы вместе с Арсением придумывали, чем бы заинтересовать его начальство, чтобы спасти карьеру моего друга. Придумывали, писали докладные записки, строили планы и вроде оформили в конце концов нашу мысль на бумаге. Надеюсь, Арсений дальше сам справится, я ему больше не помощник, а мои мысли сейчас были заняты другим. Южный полюс. Не думал я, что после возвращения с Северного мне так скоро придется готовиться к новой экспедиции. Пройдет она под патронажем Русского императорского географического общества, которое и будет его частично финансировать. Куратором проекта императора назначил морского министра, великого князя адмирала Алексея Александровича Романова, который тоже даст часть денег. Это-то и пугало меня больше всего. Никакой самодеятельности, никаких меценатов. За каждый потраченный рубль придется теперь отчитываться, каждый купленный предмет снаряжения придется обосновывать с точки зрения его нужности в походе, и это дилетантам, которые не знают, что спирт полярники покупают литрами не для того, чтобы бухать полярными ночами, а для спиртовых горелок. Будут проблемы, я их пятой точкой чую. Гребаный князь сразу же после слова императора приказал мне бывать у него с докладами о ходе подготовки экспедиции еженедельно. И все бы хорошо, все же крыша почти непротыкаемая у меня появилась, но вот эти визиты будут отнимать у меня как бы не половину недели. Мне уже объяснили разницу между приказом являться еженедельно и фактическим положением вещей. На каждый прием придется записываться, потом ждать приема, а перед этим еще и утверждать свой доклад в канцелярии министра. Писанина и бюрократия будут занимать большую часть рабочего времени. А готовиться когда? Дали бы просто денег и забыли бы про меня. Вот это была бы лучшая помощь. Мечты. Организация экспедиции на Южный полюс сильно отличается от исследования Арктики. В первую очередь Антарктида – огромный массив твердой суши, покрытый ледяным щитом, расположена на другом конце земного шара. Причем доступ к континенту осложнен ледяными барьерами и штормовыми холодными морями. Необходимы специализированные корабли, в идеале, конечно, ледоколы, чтобы пройти через южные океаны и ледяные шельфы. При этом в Антарктиде чрезвычайно суровый климат, сильные ветры и очень низкие температуры. Суша покрыта толстым слоем льда высотой около 3000 метров над уровнем моря. Ландшафт – это огромный ледяной щит с пересеченной местностью, снежными заносами, сильными ветрами и глубокими трещинами. Большая высота над уровнем моря и разреженный воздух затрудняют физическую работу и дыхание. Пищу добыть в походе не получится, рыбалка и охота исключены. Из плюсов – на побережье возможность создавать базы и… все. К тому же от побережья Антарктиды до полюса идти дольше, чем от нашей базы в Гренландии до Северного полюса. В одну сторону около 1500 километров, если мне память не изменяет, выходит. Главное, корабли. Мне нужно как минимум 2. И мой единорог я исключаю сразу. Он попросту не дойдет до южного полушария, ибо для этого не предназначен. Нужны суда океанского типа, способные долго находиться в плавании, причем они обязательно должны быть ледового класса. Где такие взять? Построить? Не вариант. Столько времени у меня нет, нужно брать готовые, только вот где? На Балтике полно кораблей, способных ходить во льдах. Только вот они предназначены в основном для прибрежного плавания или очень маленькие. До строительства Ермака еще несколько лет, а других подходящих кораблей в России попросту нет. Купить у иностранцев? Да, остается только это, и выбор невелик. Норвежский Фрам уже построен, но нам его не продадут. Его строили под определенные цели. Американский Челленджер. Хрен я получу, а не его. В Америке мне сейчас и китобойного бота не купить. Я там враг народа номер один. Шведская Вега. По-моему, это единственный приемлемый вариант. В тот вечер, когда я внезапно получил поручение от императора о Веге, мне рассказал Корнеев. Вега. Парусно-паровой барк, бывшее китобойное судно, на котором шведская арктическая экспедиция Норденшельда в 1879 году впервые прошла северо-восточным проходом вдоль северного побережья Европы и Азии из Атлантического океана в Тихий и, обогнув Евразию, вернулась в Швецию с одной зимовкой. В честь этого судна даже назван остров Вега. Пьяненький Егор увлеченно рассказывал мне о судне, которое, по его мнению, нам необходимо кровь из носа. Его специально перестраивали под арктические условия на Королевской военно-морской верфи в Карлскроне. Прочнее судна не найти. Так оно же старое. Во время экспедиции судно не претерпело никаких повреждений и после ее окончания было вновь продано китобойной компании. Сейчас служит в Гренландии. Если его купить, подремонтировать и дооснастить, будет не корабль, а конфета. Я видел его в Копенгагене буквально 2 года назад. Оно сможет до Антарктиды дойти. Восторга Егора я пока не разделял. Все же кораблю почти 15 лет. Груз доставить, экипаж, намного чего везти придется. «Тоннаж 400 тонн!» Егор аж палец в небо поднял, показывая тем самым, что, видимо, грузоподъемность у корабля хорошая. Длина 43 метра, ширина 8, осадка, насколько помню, около 5 метров. А самое главное, машина там немецкая и дает до 14 узлов, быстрее, чем мой «Авизо». «Если корпус в порядке, а он наверняка в порядке, то дойдем!» «А продадут ее? Вегу эту? Хорошее судно ледового класса найти трудно, а китобоям оно тоже нужно!» «Должны продать!» – неопределенно ответил Корнеев. «Смотря сколько денег предложить. 1025-30 стоить будет, не больше. Рублей, а не крон, конечно. Если дорого, можно просто зафрахтовать». «Ага, если на пару лет, то этот фрахт будет стоить, как сам корабль», — отмахнулся я. «Плюс страховка, плюс переделка». «Нет, корабль тот, что с нами зимовать, будет нужен свой. Вспомогательный можно и нанять в той же Австралии, например». «Знаешь что, Егор Антонович, а займись-ка ты этим вопросом. Телеграфируй владельцам, узнай, готовы ли они продать Вегу, в каком она состоянии, и вообще поищи мне корабль». Может, другие варианты подвернутся. Этот вопрос на тебе, короче. Ты же у нас спец по кораблям. Хочешь сказать, что берешь меня с собой? Корнеев хитро сощурился. И опять я буду на зимовье торчать, вас ждать, пока вы к полюсу пойдете. Опять минимум на 2 года от семьи уезжать, только чтобы нары боками полировать. Посмотрим, не буду ничего обещать. «Неопределенно», — ответил я. «На месте видно будет. Кто будет наиболее подготовленным, того и возьму. Куницкого, тебя, Семена Галицкого, любого. Претендент должен быть здоров, силен, хотеть достичь цели, не создавать проблем в походе и не бояться трудностей. Ты знаешь мои условия, и ты им соответствовал, но сам должен признать, те, кто пошли к полюсу, были лучше». «Не спорю, так и было». Корнеев слегка поморщился от досады. «Поздно я тренироваться начал, не воспринял сразу твои слова всерьез. Однако сейчас я сильно постараюсь, обещаю. Кораблем займусь, не переживай, найду лучший из возможных и сам за него перед тобой отвечу, если что». «Если что, то мы попросту не вернемся, и отвечать все будем только перед Богом». Я обвел взглядом веселившихся друзей. «Вернемся мы живыми из этого похода или нет, зависит от каждого из нас».